Вечерний коктейль. Один стакан вишневого кваса, 4 столовые ложки вишни без косточек, 2 чайные ложки лимонного сока, половина стакана меда, 2 сырых яйца. Вишневый квас, вишню, лимонный сок и мед смешать в миксере, отдельно взбить яйца, соединить их с облагороженным квасом. Приготовленный коктейль разлить в широкие бокалы и добавить в каждый несколько кусочков льда.